Путь к дураку. Книга первая. Философия смеха. Эта книга – игра. Игра для тебя и игра с тобой, уважаемый читатель. Это игра, которую тебе никто не в силах навязать и которая состоится лишь в том случае, если ты себе это позволишь. Но хочу сразу предупредить. Если ты можешь не играть в нее, лучше не играй. Если можешь не читать эту книгу, то и не читай ее, пожалуйста, ибо последствия для тебя могут оказаться самыми непредсказуемыми и необратимыми. Остаться прежним тебе вряд ли удастся. Однако, если твоей смелости все же хватит для участия в предлагаемой игре, если ты сможешь постепенно превратить в нее всю свою жизнь, то у тебя появится реальный шанс стать хозяином. Хозяином кого? Или чего? Прежде всего, самого себя. И отсюда, как следствие, хозяином своего окружения, своей вселенной. Часть первая. И в этой книге единственное – освоение пространства игры. Все больше людей нашу тайну хранит. Первое занятие. Друзья, мы с вами приступаем к изучению системы, совершенно уникальной в своем роде. Это достаточно странный, но вполне закономерный сплав абсолютно новых, необычных методик и знаний древних, ведических. Это постоянные экскурсы в духовное наследие мировых религий, совершенно неожиданным образом пересекающиеся с последними научными изысканиями. Это непрерывное чередование веселого смеха и строгих логических построений. Это доступная абсолютно всем альтернативная школа, в которой не обучают, а, напротив, разучают, обнажая изначально сокрытые в каждом мудрость и радость. Вам выпала удача принять участие в увлекательнейшем приключении, которое, как ни странно, в своем финале призвано привести вас к себе же самим, и поверьте, вы будете несказанно удивлены тем, насколько этот конечный пункт для вас окажется незнакомым. Вас ждут многочисленные находки и сокровища на этом пути, многие из которых окажутся просто волшебными. В этом путешествии вы будете одними из первых, ибо наш корабль с многолетним опытом духовных странствий лишь только начинает свою эпопею под названием новым, дерзким и непривычным «Смеющиеся волшебники», плавно, но стремительно ворвавшись в век 21 под парусами, наполненными жизнеутверждающим смехом. Наши космические лоцманы благословили нас, а мы передаем их слова вам. В добрый путь, друзья, в добрый путь. Откинем полог тайны с того, что происходило во времена древние, былинно-библейские изначальные. Приподнимем занавес за краешек, какая древняя кулиса, как пел некогда Высоцкий. Опустимся своей памятью туда, где и памяти как таковой еще не было, так как помнить было не о чем, да и опускаться некуда, впрочем. А хоть что-то было тогда? А как же? А иначе как бы мы узнали о том, что это когда-то было? А был тогда Создатель. Вообще-то он был не только тогда, но и бесконечно раньше, но о тех временах сведения у нас настолько скудные и спорные, что о них мы предпочтем скромно умолчать. Но доподлинно известно нам, что просто быть Создателю как-то раз очень надоело, и крепко он задумался о жизни вообще и о себе в частности. «Вот незадача», — думал он, тщетно пытаясь окинуть себя мысленным взором. «Ничего не получается, и рассмотреть-то себя толком не удается. Зеркало какое, что ли, придумать?» И совсем уж было изготовился он сотворить зеркало, как вдруг остановился осененный идеей куда более интересной. И чем более он осенялся, тем ярче у него разгорались, источая блеск, те места, которые впоследствии назовут глазами. Нравилась явно создателю его идея. Ой, как нравилось! Неисчерпаемо, как и он сам, разнообразие ощущений сулила она ему. Долго он думал. А может и недолго, кто знает, ведь времени тогда тоже еще не было. Выпрямился он затем во весь свой рост. Беда с этими создателями, так и хочется прервать повествование и заняться исследованиями. А было ли тогда такое качество, как рост? И мог ли он выпрямиться, но, допустим, что было и что мог. Обозрел все дали дальние. Ну, предположим, ведь звучит-то красиво. И сказал, да будет так. И стало так. А что, собственно, стало? И как именно так? Давайте разберемся, попробуем проникнуть в суть божественного замысла. На чем там зигзаг нашего повествования образовался? На зеркале. Не захотел создатель банально рассматривать себя в банальном зеркале. Нет, решил он свое божественное зеркало создать, в котором и рассмотреть себя получше сможет, и в игры поиграть. «Создать все, — размышлял он, — я могу лишь из себя. А из чего же еще? Если на зеркале мною созданном трещинка будет, значит, такая же трещинка и у меня имеется. Это уже интересно. Это уже повод задуматься». «Так, — продолжал размышлять создатель, — если тусклым будет зеркало, значит, тусклость это и во мне сокрыта. Ну, это уже понятно. А дальше? Выходит, чем больше деталей будет иметь зеркало, тем больше непроявленных качеств моих в нем проявится, тем лучше я рассмотреть себя смогу. Но зеркало неподвижно, статично, мертво, засокрушался он. Разве я такой? А может, лучше, если детали из зеркала жить будут, взаимодействовать, двигаться? Вот какое мне зеркало нужно! — возликовал создатель внутренне. Живое, огромное и живое, живущее и непрестанно меняющееся, как я. Наблюдая за ним, изучая да играя его деталями, «Я и познаю себя», — сказал он, радостно потирая руки. А может, и не руки, а может, и не потирая, но как-то все же выражая свое удовлетворение. Сказано, сделано. А как же? Слово-то божественное. «Мир, будь», — сказано было. «И стал мир». И ходил потом создатель по этому миру, в растерянном изумлении озираясь по сторонам. Не так ему все представлялось в радужных замыслах его, не так. Вроде все и появилось, а вроде и не видно ничего. Кажись, вот оно, а как увидеть, а тем паче назвать его, неизвестно. Какой-то безобразный и неописуемый мир получился, бормотал создатель, в недоумении поднимая непонятно какое, непонятно что. Бросив его непонятно куда, он в очередной раз крепко задумался. «Человек!» – неожиданно сказал он и сам изумился прозвучавшему слову. «Человек!» – бормотал он, торопливо принимаясь за дело, а слова, новые в сочетаниях непривычных, продолжали вылетать из него. «Человек! Это звучит гордо!» – приговаривал он, что-то разминая и комкая. «У Бога нет других рук, кроме человеческих, у Бога нет и глаз, кроме человеческих, и чувств, окромя его же, и ощущений. Вот теперь и познаю себя», — приговаривал он, глядя на созданное. «Через познающего себя же и мир человека». Плюнул, дунул, все как полагается. Зашевелился человек, задвигался, глаза открыл. «Кто я?» — спросил. «Человек!» — гордо сказал Создатель заранее заготовленное слово. «А какой человек?» — спросил человек. «Первый!» — с прежним энтузиазмом отозвался Создатель. «А, это имя мое такое!» — догадался человек. «Нет!» — смутился Создатель, ощущая, что чего-то в спешке не додумал. «Это твое количество!» А имя? Имя можешь сам выбрать, любое. Хочешь Адам, хочешь Петя, например. «Не хочу Адам», — с неожиданным энтузиазмом сказал человек, радостно улыбаясь. «Тривиально это как-то. Хочу Петей быть». И стал человек Петей. «А где это я?» — спросил затем человек Петя, настороженно озираясь. «Что это?» «Это твой мир», — гордо сказал Создатель, обводя рукой вокруг. «Это, можно сказать, твой рай. Эдем, одним словом». «Вот это?» — спросил Петя, тыкая куда-то пальцем. «Вот эти полосы, эти искры, летающие пузыри?» «Да нет же!» – поморщился с досадой Создатель, вновь ощутив, что работа его еще далеко не закончена. «Это ж ты моими глазами смотреть пытаешься. Своими-то я и сам могу, а ты теперь человеческими учись. Понимаю, что сразу не получится, а что делать? Родился человеком, учись видеть мир по-человечески. Нечего по-божьему». «Это просто», – продолжал Создатель, подводя Петю к какому-то вибрирующему радужному сгустку. «Вот это, например. Знаешь, что это?» «Откуда?» – удивился человек Петя. «Разбираешься», – непонятно одобрил Создатель. «Значит так, запоминай и учись. Это дерево. Понял?» «Нет, не понял», честно ответил человек Петя, всматриваясь в сгусток, который ничуть не изменился. «Сейчас поймешь. Дерево – это растение. У него плотный шероховатый ствол, ветки и зеленые листья. Повторяй». «Плотный ствол», – послушно повторял Петя, – «шероховатый и зеленые листья». Радужный шар вытянулся, задеревенел, зашуршал листвой и зазеленел. «Почему это?» – удивился человек Петя. «Потому что ты человек», – гордо заявил Создатель, «и создан по образу и подобию», – он запнулся, «моему, в общем». «Ну?» – настаивал Петя. «Что «ну?» – обиделся Создатель. «Творец я, непонятно, что ли?» «А ты по образу моему тоже, значит, творец, почти. Сотворец, одним словом». «А шар куда делся?» – не унимался человек Петя. «Да никуда он не делся. Это для меня он, – Создатель пошевелил пальцами в воздухе, – что-то вроде светящегося шара, энергия, одним словом. А тебе зачем такое? Тебе жить здесь надо. Ты сказал дерево, и теперь он дерево. Он тот же, но иная форма, да и пощупать сейчас его можешь. А вот эти, «Дребезжащие струны?» – заинтересовался человек Петя. «А, это озеро!» – заулыбался создатель. «Небольшое, 200 метров в диаметре, с камышом». «Озеро, 200 метров с камышом», – повторял Петя, с любопытством наблюдая за происходящими изменениями. «Вода мокрая, прозрачная». «Камыш, растение, трава. А что, мне нравится», – сказал он чуть позже, растирая камышинку между ладонями и нюхая ее. «И пахнет здорово зеленью». «Зеленью», – повторил создатель, прислушиваясь к себе. «И свежестью», – добавил он, улыбаясь. «И дерево это красивое, вижу. Теперь вижу, чувствую, обоняю». И он ласково потрепал человека Петю за первозданные вихры. «Руки мои, глаза и нос ты мой, ухо мое». Что было дальше, вы знаете. Кратко напомним. Эдемский сад, гармония и красота, рай и вечное блаженство. Вечное блаженство. Вечное. Вечное, вечное, бормотал создатель, расхаживая по саду. «Нафига мне вечное? Было уже это. Опять скука подкатывает». «К тому же нет пока ощущения, что зеркало это создано для полного моего отражения и выражения так уж всего меня и показало». «Нет, нет и нет. Необходим неожиданный поворот сюжета, этакий ход конем». Создатель остановился и поднял глаза на растущую перед ним яблоню. И тут его вновь осенило. «Ух ты!» Даже присел он. «Это, как его? Ну ладно, пусть будет Эврика!» И кликнул создатель человека Петю. И на яблоню указал. «Не ешь с нее!» – молвил. «Выгоню!» Тут мы снова делаем пропуск, скромно закрывая глаза на процесс реализации замысла создателя. И, проскочив через множество эпох, попытаемся снова найти нашего сердобольного человека Петю, чтобы увидеть продолжение грандиозной игры, затеянной создателем. Стоял не старый еще старик Петя у самого синего моря, и раз за разом невод в соленые бурные воды забрасывал. Да все виделось ему злющая старуха его, размахивающая разбитым корытом. И такая тоска взяла Петя за душу, что не заметил он, как кто-то слабо бьется в неводе мокром. «И что за жизнь мне такая никчемная, невеселая выдалась? С утра и до вечера спины не разгибая, мозоли натираешь, а счастья, как не было видно, так и сейчас не видать». Напевал он привычную с детства песенку, потихоньку сматывая невод. «Да, видать, ты впрямь и простофиля, и дурачина!» Услышал Петя неожиданно чей-то тонкий голосок. «Ой, кто это?» Послушно испугался не старый старик, чтобы не нарушать канвы сказочной. «Да я это! Счастье твое! Нежданно-негаданное!» – хихикнул в ответ голосок тонкий. «Не как ты! Золотая рыбка! Вот здорово-то! Теперь ты исполнишь мое заветное желание!» – умилился не старый старик Петя, вызволяя рыбку из плена нечаянного. «Как же!» – засмеялась золотая рыбка, плавники расправляя. «Держи карман шире!» «Глупость, она, конечно, тоже дар Божий, но все же не стоит ей злоупотреблять. Отчего это я за тебя твою же работу делать буду?» Растерялся тут не старый старик. по всему берегу пенному. В старом неводе от смущения запутался. А рыбка золотая, знай себе, приговаривает. Лапоть ты заношенный, дурила ты стаиросовая. Сотни лет прожил, а ума не нажил. Все умение свое растерял, всю удачу свою растранжирил. Подкосились тогда ноги у старика Петени старого. Рухнул он в песок мокрый, на колени дырявые. Руки корявые, мозолями крытые, как последние алиби рыбки протягивают. С утра до вечера, государыня рыбка, света белого не взвидя, головы не подымая, все лицо уж изморщинилось, да все руки потрескались, и под турком, и под немцем, и налоги эти окаянные. А счастье-то где? А жить-то как? Только хмыкнула золотая рыбка, Петю слушая. Как же, знакомая песня, не раз уже слышала. Лицо у него изморщинилось. Да вот поумнело, видать, мало. Мудрость, Петя, это когда складки не на лице, а в голове. Да и это еще под вопросом великим. Ох-ох-ох, вздохнула. А ведь в каждом из вас спит Творец. Беда только, что день ото дня все крепче. И добавила чуть помягче уж, посочувственней. Эх ты, Петя, Петя, человек! Давно ли ты этот мир на правах Творца словом почти единым создал? Давно ли гулял тропками мирскими с Создателем рука об руку, выслушивая уроки его? А сейчас ты как чудо просишь помощи от меня, тобой уже созданной. Где же память твоя о совершенстве былом? Ухватился тут старик за головушку буйную, будто давнишний сон ему рыбка напомнила. Долго молча стоял, глаза вперев в песок, звуки пенистых волн в тиши слушая. «Ну и что теперь?» — спросил затем Петя неожиданно изменившимся и каким-то помолодевшим голосом. «Может, и вправду вспомнил я, а может, тебе просто поверил. А дальше-то что? Что мне проку от знаний таких? Корыто, что ли, заштопается?» «Может, и заштопается», — сказала золотая рыбка, внимательно вглядываясь в Петю, — «если захочешь». «Хочу», — сказал нестарый старик, зажмурился и сжал руки в кулаки. «Хочу! Хочу! Хочу!» «Ну как?» — спросил он, открывая глаза. «Обновилась корыто-то?» «Боюсь, что нет», — вздохнула рыбка, плавно пошевеливая жабрами. «Кто за корыто просил?» «Ну, как кто?» – удивился Петя. «Я, конечно». «Я – это кто?» – настаивала золотая рыбка. «Ну, я же старик Петя», – сказал старик Петя. «Вот именно!» – рыбка еле слышно захихикала. «А откуда у старика Пети сила есть чудеса творить? Ну, ведь ты же говорила...» Начал было Петя. «Я говорила, что делал ты это раньше, когда знал, что делать это можешь», — прервала его рыбка. «А сейчас ты знаешь другое. Ты знаешь, что ты старик Петя, а золотая рыбка может чудеса творить». Низко голову старик склонил, слова рыбкины пытаясь понять. «Эх! Жаль, что ветер в голове никогда попутным не бывает», — вздохнул он наконец, глянув рыбке в глаза. «Может, ты мне, дуралею старому, попроще как растолкуешь?» «Хорошо, попробую», — согласилась золотая рыбка, поудобнее усаживаясь на хвост. «Я не знаю, что там произошло у вас с Создателем, но в игре, где тобой играют, Памяти о том, что было, ты лишен. Памяти, продолжала золотая рыбка, но не способностей. Их лишить тебя нельзя, так как записаны они в природе твоей. Способность творить и способность к совершенству, которыми ты обладаешь. Когда ты рождался, говорила рыбка дальше, твой первый крик, непонятный для всех, означал следующее. Это я, творец, это я, создатель, я пришел в мир, мной уже созданный, пришел радоваться и играть. Но крик этот сразу же обрывают соской в рот и немедленно связывают по рукам и ногам, чтобы ты случайно не исполнил своей угрозы. «Твоя задача в игре Создателя», — продолжала рыбка, — «вспомнить себя. Вспомнить себя как со-творца, как хозяина своей жизни. Пока ты не осознаешь это, ты марионетка. Ты кукла, которой играют, которую используют и которая не догадывается, что она кукла». А может, ей просто удобнее о том не догадываться, спокойнее. Дело это, конечно, хозяйское, но учти, если ты одел на глаза шоры, то не забывай, что в комплект еще входят узда и кнут. Пока ты чувствуешь себя стариком Петей, ты не можешь ничего. Почувствовав себя хозяином, ты сможешь все. «То ли слышал я это уже, — бормотал старик, вновь за голову взявшись, — то ли сплю я, сон видячи странный. Просыпайся, — тихо молвила золотая рыбка, — лишь пробудившись можно осознать, что спал». «Но как? Как? — вскочил на ноги безутешный старик Петя. — Хочу, но как? Верю, что все могу, но чувствую, что прежний, что старик. А с себя и начни. Скинь скорлупку свою кукольную, свободу твою изначальную связавшую. Дай волю кукле Пете своей, помоги ей вновь до Творца подняться, всегда в тебе жившим. Позволь ей простор ощутить, разыграться дай. «Чего надобно для этого?» — расправил плечи старик решительно, хоть и со скрипом. «Говори, все в лучшем виде выполню». «Вспомни то, о чем уже сказано было, что мир, в котором живешь, и себя сердешного мирского ты же и создал». «Из чего создал?» «А как истинный творец, из себя же». Из знаний своих о том, каков мир должен быть, настроений своих, хороших ли, плохих ли, радости своей, либо печали. Значит, коль что не так в мире твоем, причину в себе, Творце, хозяине созданного ищи. Согласен с тем? А как же? Как-то неубедительно промямлил старик, все же слушая рыбку внимательно. Та же, хитро глазками выпуклыми поблескивая, да хвостом широким обмахиваясь, продолжала. Хочешь жизнь свою повернуть? Себя внутри и разворачивай. Смени унылость, из которой мирок свой серый выстроил, на радость жизни хозяйскую. А из нее все вокруг таким же и станет. Истинная жизнь твоя-то, о которой ты даже не подозреваешь, готов ли к этому? Закряхтел лишь не старый старик, головою кивая в ответ. «Глянь-ка в себя для начала», — говорила рыбка дальше. «Ощути образ куклы своей мирской, своего состояния внутреннего. Обозначь как-то. Чем ощущаешь себя сейчас?» «Опнем и ощущаю», — буркнул старик, внутрь глянув. пеньком замшелым и трухлявым, муравьями поеденным и никому не нужным. Чего пню трухлявому не хватает, еще пуще пристает рыбка золотая. Чего хотелось бы ему всего более, чтоб счастливым стать? Известно чего. Не старый старик даже раздумывать не стал. От трухлявости своей избавиться, надежность и нужность свою ощутить, чтоб, а для того прорасти заново, зазеленеть буйно, над лесом подняться. Старик Петя пальцы растопырил, ветки показывая, расти стал, на цыпочки поднялся. Заблестели глаза его, посветлело лицо. А еще, дальше пытает его золотая рыбка, ну, поднялся ты над лесом зеленью новой, а дальше? Чего же, нет больше желаний у тебя, дерево? Маловато мне будет, усмехнулся Петя. Высоты той маловато, еще выше хочу. Простору хочу, свободы чтоб, полетать бы. Так лети, дозволила рыбка, посмеиваясь. Взлетаю, удивленно сказал Петя, раскинув руки и в себя глядя. Подымаюсь, лечу, выше, быстрее. А теперь чего-то крылья еще выросли, засмеялся он. У меня, у дерева, теперь я крылатое дерево. Доволен ли твой пенек? Вкрадчиво спросила золотая рыбка. «Какой такой еще пенек? Говорю же, я крылатое дерево!» Все еще веселился Петя. «Откуда веселье-то, Петь?» Рыбка его вразумляет лукаво. «Неужто позабыл о горькой доле своей?» «Так радостно мне от чего-то, будто птицу малую из клетки на волю выпустил!» Разулыбался не старый старик и вдруг запнулся. А ведь и вправду, чего это я? Не заболел ли часом? С чего легкость эта, безмятежность детская? А хозяина ты в себе, кукле, пробудил, творца своего позабытого. Всегда он в тебе был, ждал все, вспомнишь ли. Да только не смел ты был в неверии в себя. Лишь в игре вот нынешней, неказистой, сумел волю себе дать. Сейчас в хозяине-то очень многое можешь ты, а вот чего уже не полнится никак, так это в беду какую вляпаться. Не хозяйское это дело. Но ведь ненадолго воля такая, забеспокоился старик Петя. Вот будто вновь подкатывает тоска былая, привычная. И кручина вроде возвращается. «У кого возвращается?» С насмешливым любопытством поинтересовалась рыбка. «Ну, как у кого? Известно, у меня, у Пети», сказал Петя и запнулся вдруг. «Хотя постой-ка, погодь!» пробормотал он. «Петя, он кто? Пенек он трухлявый и есть. А кто я?» А я дерево с крылами. Я хозяин, крылатое дерево, вскинул руки крылья бывший старик Петя. Я хозяин! Он замер, и давешняя улыбка спокойствия вновь появилась на губах его. Какое-то время золотая рыбка еще наблюдала за ним, а затем, взмахнув на прощание золотым хвостом, негромко пробормотала заклинание и перенесла сама себя прямо в синее море. А неподалеку, в полуразвалившейся хижине с разбитым корытом у порога, старуха звонила на местное телевидение, правильно отвечая на вопросы несложной викторины, главным призом которой была стиральная машина. Три шага в себя. Технология волшебной палочки, Освобождение хозяина. Человек живет в мире, который одновременно живет в нем. Являясь порождением этого мира, он синхронно отражает в себе все его качества и особенности, по сути, этим же миром и являясь. Это положение одинаково справедливо как для материалистических догматов, так и для метафизических описаний нашего мира и места человека в нем. С позиций современных воззрений на структуру Вселенной ее можно представить как многомерную голограмму, повторяющую себя в каждом своем звене, каждой частице, одной из которых является сам человек. В эзотерических источниках как ортодоксальных религий, так и прочих оккультных учений профилирует та же идея, та же мысль: человек создан по образу и подобию Божьему. Причем речь идет не только и скорее даже не столько о внешнем сходстве, сколько о сходстве внутреннем, о единой природной основе. Человек – это сотворец, это спящий Бог, беда которого в том, что он в большинстве своем умирает, так и не сумев осознать свою божественную суть, не сумев проснуться, не обретя утерянного рая и счастья в нем. То есть человек, сотворенный некой единой структурой, не просто сохраняет непрерывный контакт с ней, но ею же и является, тем самым проявляя в себе все качества, особенности и свойства этого первичного и абсолютного образования. Мы с вами не есть человеческие существа с духовным опытом. Мы – духовные существа с человеческим опытом. И это принципиально. Своей большей, непроявленной духовной составляющей мы пребываем в мире нелинейных квантовых отношений, в мире, где часть всегда равна целому. В этом мире, созданном из самого себя, существует лишь один непреложный закон – закон цельности и единства. Все прочее, наблюдаемое нами, является только его следствием. И проявляется это прежде всего двумя основными качествами, определяющими божественную природу человека – умением творить и изначальным совершенством. Насчет первого можно было бы сказать даже не умение, а обреченность творить. Этот механизм заложен и непрерывно реализуется в каждом человеке, от просветленного до последнего нищего. Но вот второе качество, качество совершенства, оно оказалось погребенным под грудой мирских, ущербных установок. И человек творит, выстраивает окружающий его мир не из совершенного материала, соответствующего его природе, а из суррогата социумных установок и истин. Реализуя это ложное научение, он послушно обособляется, замыкается на самом себе и вычленяет себя из окружающего пространства, утрачивая тем самым изначальную цельность и единство с миром, лишается своей гармоничной вселенской сути. Что же в рамках этого предлагается предпринять для того, чтобы хоть как-то изменить подобное положение? Первым шагом, который необходимо сделать, будет переориентация сознания на новую, пространственно-энергетическую картину мира, в которой человек всего лишь одна из энергосоставляющих этого мира, единая с ним. Что же при такой картине мира вещь? Это сгущенное пространство, сжатая, остановленная и зафиксированная энергия. Это результат давления сознания, материализующего вещь путем концентрации внимания на ней. Уберите силы сцепления, давления, ослабьте свое внимание, и она рассыплется, превратившись в электронное облако или волновой импульс. Наше сознание, в свою очередь, это тоже результат давления. Давление научающих установок, внедряемых в нас с момента рождения. Мы в социумном пространстве также пребываем в качестве чего-то ограниченного, то есть в качестве объектов, сформированных за счет давления. Человек – это, в кавычках, сделанное, кукольное создание, сформированное социумом для своих нужд. Зато такие качества, как счастье и изобилие, которые мы с вами непрерывно ищем где угодно, но только не в себе, в свете этого превращаются как раз в категории внутренние и постоянно в нас присутствующие. Мы живем в мире энергии, а следовательно в мире изобилия, так как энергией в нашем мире является буквально все. Бессмысленны все мероприятия по перераспределению энергии, затеваемые в течение нашей жизни. Дележ имущества, денег, территорий, власти и тому подобное. По сути, в каждом из нас живет целая Вселенная, и не одна к тому же. Вспомним Валерия Брюсова с его удивительными строками. «Быть может, эти электроны – миры, где 5 материков, искусство, знания, войны, троны – и память 40 веков, еще, быть может, каждый атом, Вселенная, где 100 планет, там все, что здесь в объеме сжатом, но также то, чего здесь нет. Можно ли быть бедным, имея внутри Вселенную? Пока человек помнит о своей природной гармоничной сути, он имеет полный доступ ко всей этой энергии, ко всему жизненному изобилию. Но, как правило, в своей жизни мы сталкиваемся совсем с другим. Уровень нашего, в кавычках, изобилия определяют проблемы, болезни и неприятности. Нам это часто кажется несправедливым, хоть все объясняется очень просто. Любое деструктивное событие или состояние – это всего лишь напоминание о том, что нами утрачена цельность. Более того, возникшая проблема – это всегда возможность к восстановлению утраченного единства с миром. Именно она и является проходом к этому состоянию. Невзирая на то, что сделать для этого нужно совсем немного, мы почти всегда предпринимаем нечто прямо противоположное. Почему? Дело в том, что социум, этот в кавычках кукольный мир, в котором мы с вами живем, в кавычках упаковал нас в бесчисленное количество своих предписаний, установок и ограничений, назвав все это гордо обучением. Но, по сути, сделав из нас всего лишь очередную свою, в кавычках, куклу и надежно упрятав внутри себя нити, которыми ею можно управлять. Пробиться сквозь эти упаковки обучения к своей природной основе, к возможности реального выхода за пределы этих кукольных оболочек очень и очень непросто. Но такие пути есть. И начиная с этого занятия, мы с вами будем их исследовать. Исследовать пути, ведущие к хозяину. Хозяин – это единство физического и духовного начал человека. Это гармоничная природная основа, данная нам изначально и всегда присутствующая в нас. Присутствующая всегда, но проглядывающая сквозь нас крайне редко, чуть ли не в экстремальных условиях. Первая, самая мощная оболочка, отделяющая нас от хозяина, это наше, в кавычках, знание о том, что мы именно такие. Такие, какими давно знаем себя, в кавычках, нехозяйские. Немного больные, в меру удачливые, образованные тоже в меру живущие и послушно умирающие в тот срок, который сами же себе и определили. Аксиомой такого, в кавычках, знания всегда является представление о том, что нас с вами окружает внешний мир. Неважно, дружествен он по отношению к нам или не очень, главное, он внешний. То есть такой мир уже не есть я. Теперь я и мир – это разные вещи, различные категории. Но подобная позиция – это забвение, это всегда утрата хозяйского ощущения целостности – и поэтому такое окружение в любой момент может стать враждебным, проблемным и болезненным. Оболочка ложного знания о самом себе в значительной степени создается и бережно удерживается нашим именем. Имя – это то, чем я определяю себя в этом мире. Пока мое имя именно такое, я вынужден соответствовать всему, связанному с моим Фио. Мир говорит мне: «Эй, Фио!» И я сразу вспоминаю себя таким, каким хранит меня имя. По чьему-то точному сравнению мы, как черепахи, послушно тащим на себе тяжелый панцирь, свое прошлое, приклеенное к нам клеем, нашим именем. Тащим, так как имя – это наш, в кавычках, пропуск в мир социума. Именно оно создает у нас ложную уверенность в том, что мы, в кавычках, есть, что мы, в кавычках, живы. Но так ли это? «Знаю твои дела. Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв», сказано в Писании. Поэтому вся логика нашего исследования подсказывает необходимость ослабить эту зависимость, возможно, даже попытать счастье с новым, непривычным именем. В нашей школе мы это делаем, попутно решая еще несколько важных задач. Дело в том, что в течение жизни мы все же периодически соприкасаемся с хозяйским состоянием, воспринимая его как нечто естественное и само собой разумеющееся. Это случается с нами в моменты творчества, написания стихов, картин, период влюбленности, в момент восприятия чего-то прекрасного. Что объединяет эти мгновения? Состояние внутреннего ментального молчания, внутренней гармоничной тишины, состояние творческой наполненности и расширенного сознания. Итак, мы с вами нашли первый вход в хозяйское качество, и пролегает он через состояние творчества, внутреннего созидания, творения. Попробуем смоделировать это состояние, для чего поиграем в следующую игру. Загляните вглубь себя, обращая внимание на все свои ощущения, внутренние сигналы, на все те компоненты, из которых на данный момент складывается ваше самочувствование, некий образ самого себя. Теперь определенным внутренним усилием дайте возможность этому образу оформиться во что-то конкретное. Это может быть предмет, животное, растение, некая абстракция. То, что вы сейчас создали, является как бы слепком вашего текущего кукольного состояния. Откуда он взялся? Вряд ли вы его заранее хранили в себе. Он возник именно сейчас для данной конкретной ситуации. Произошло то, что как раз и называют актом творения, созидания, творчества. Если бы вы были художником или скульптором, то могли бы воплотить созданный образ на холсте или в глине, и каждый, увидевший его, возможно, проникся бы, в зависимости от степени вашего таланта, вашим настроением, а вы бы стали ему более понятны как личность. Но, честно говоря, зачем это нужно? Зачем смущать окружающих своим нехозяйским состоянием? Таких произведений действительно много. Талантливо сделанные они отражают хаос, царивший внутри их создателей. Нередки случаи ухудшения самочувствия, даже обмороков возле подобных скульптур или картин. Поэтому, невзирая на то, что ваше внутреннее творчество на порядок приблизило вас к хозяину, работа по его освобождению еще не закончена. Созданный образ есть отражение внутреннего состояния, а следовательно, собственно, вас. Кем создано это состояние? Естественно, вами же, как творцом, как хозяином. И пока вы не признаете свое творение, свой гнев, свой страх, свои болезни и проблемы частью себя, не согласитесь с их существованием и не снимете любое сопротивление им, они, как нечто чуждое вам, останутся враждебными и будут оказывать на вас давление. Эта тема очень важная, и мы еще неоднократно будем к ней возвращаться в будущем. Сейчас же нас интересует техническая сторона этого вопроса. Нам необходимо восстановить утраченную целостность с собой для того, чтобы вплотную приблизиться к хозяину. Ощутить его как свою часть, себя как часть хозяина. Легко ли принять свой негатив? Согласиться со всеми своими невзгодами и неприятностями, со своей болью и отчаянием? Понятно, что нелегко, даже если это происходит опосредованно через абстрактный образ всего этого. Но чем является этот образ? Символом вашей несвободы, слепком вашей зависимости от кукольного спектакля, в который вас вовлекли помимо воли сразу же после появления в этом мире. Позвольте же ему, наконец, обрести свободу. Как именно это возможно сделать? Представляя себе свой образ состояния, вы вступаете с ним в контакт, в общение и спрашиваете у него, чего бы он хотел больше всего, чего ему не хватает, каково его заветное желание, где и как ему могло бы быть хорошо. Затем, прислушиваясь к своим ощущениям в качестве этого образа, постарайтесь уловить его желания, почувствуйте их, возможно, вы даже услышите их голос. Например, вы ощущаете себя в образе горящей свечи, сильно оплывшей с одной стороны. На ваш вопрос о ее желании вы неожиданно понимаете, что ей не хватает уверенности в будущем и ощущения надежности существования. И самое заветное ее желание – превратиться в хрустальный незыблемый кристалл, мудро и неторопливо растущий в глубинах вековых гор. На внутреннем экране вы немедленно позволяете этому произойти. Внешне помогаете себе пантомимой, позой, возможно, даже звуком. Вы буквально становитесь этим хрустальным кристаллом, ощущаете его твердость, основательность, уверенность. Оцените в этот момент свое состояние и сравните его с начальным. Разницу вы без сомнения почувствуете. Ощутите также, насколько конечный образ стал вам ближе первоначального. Принять его, согласиться с ним, да без проблем. И теперь действительно это будет гармоничное хозяйское состояние. Сейчас вы смело можете взять себе имя нового образа, подтверждая тем самым факт его приятия вами, согласия с ним. То есть вы объединяетесь с тем, что совсем недавно воспринимали как свою проблему, пытаясь даже от нее избавиться. Это очень важно. Скажите себе: «Я хозяин горный хрусталь». Ощутите себя им снова. Новое хозяйское имя, являясь подтверждением достигнутого гармоничного состояания, одновременно будет вас в нем и поддерживать, помогая продлить ощущение полной открытости и согласия, сохраняя вас в качестве восстановленного хозяина. На данном этапе вашего движения временно забудьте о своем мирском имени. Обращаясь к себе мысленно, вспоминая себя со стороны, используйте теперь исключительно имя хозяйское. Гармонизируя им себя, вы транслируете это качество и своему окружению. Пока вы хозяин горный хрусталь, хозяин зеленый трамвай, хозяин Кузя-Мурзя, вы существуете в разрешающем режиме, и рядом с вами ничего плохого случиться не может. Вы гармоничны и вы творец. Если вы находитесь в хозяйском состоянии, то творите. Выстраиваете окружающий мир из этого гармоничного состояния, своего строительного материала. И мир такой будет столь же гармоничен и беспроблемен. У вас неприятности? Значит, вы не в хозяйском состоянии. Срочно вспоминаете хозяйское имя или ищите новое, то есть гармонизируете себя, и неприятности исчезают. Конфликт рядом с вами? Плохой вы творец, из какого, оказывается, некачественного материала выстроили свое окружение. Входите в хозяйское состояние, и конфликт исчезает. Соседи мирятся, ребенок перестает капризничать, соседки приносят пенсию. Перед тем, как суммировать все вышеизложенное в виде более конкретных рекомендаций, еще пару слов вот о чем. Основная цель как описываемой технологии, так и всей школы – предельно ослабить влияние надежно вложенных в нас стереотипных и до обидного ограниченных поведенческих программ. Они незаметно управляют нами, используя для этого наш ментал, который им в угоду создает логическое оправдание всем совершаемым поступкам, как бы нелепо они ни выглядели. То есть выход из-под диктата ментала – это то первое, что нам необходимо сделать. Ментал и логика им выстроенная – это прежде всего серьезность, это предельное подчинение своей ложной личности, своему «я». Мы же хотим противопоставить ему другое качество, изначально присущее человеку, качество, призванное вернуть непосредственное восприятие жизни, ее радость – это способность к игре, это детская непосредственность и несерьезность, всегда сопутствующая любой игре. Более того, все то, что вам предлагается делать сейчас, равно как и все, что будет предложено делать позже, в своей основе имеет одно – призыв к игре. Это предложение поиграть, это договоренность делать все как бы понарошку. Посмотрите на детей. Вспомните себя ребенком, как легко все делается и беспроигрышно получается, когда вы не ждете результата, когда просто играете, когда все происходит словно понарошку и нет страха перед возможной неудачей или перед тем, что что-то случится не так. Ведь это игра, а в ней возможно все. В игре никогда не бывает проигравших, так как выигрышем для всех является сама игра, то ощущение удовольствия и удовлетворения, которое она доставляет. Возможно, что осваивая предлагаемую технологию, вы сразу же начнете с какой-нибудь болезненной проблемы, достаточно давно досаждавшей вам, и немедленно у вас может появиться напряжение по поводу результата проводимой работы. А поможет ли? А вдруг нет? А ведь проблема такая серьезная, а здесь дураковаляние какое-то. Да и вообще, а смогу ли я? А получится ли? А если образ не появится? Но все эти сомнения и воображаемые препятствия исчезнут мгновенно, если вы сделайте себе установку на игру. Я играю. А еще правильнее, просто позвольте себе это, поиграть. И теперь получится, не получится, какая разница. Главное, чтобы вам было приятно и интересно само действо, сам процесс игры. Однако при таком раскованном и несерьезном отношении можете не сомневаться. Оптимальный результат не замедлит войти в вашу жизнь. По этим же причинам очень важно, особенно поначалу, пока технология еще не стала своей, ваше физическое, пантомимическое участие в процессе, то есть сам образ и все метаморфозы с ним происходящие, вы создаете вживую. Вы буквально лепите этот образ из себя, отражаете его собой. Чем активнее участие вашего физического тела, тем меньше доминирование ментала, тем больше внутренней свободы и меньше сомнений. И тем скорее ощущение испытанной гармонии войдет в вашу повседневность, заполнит ее. Дело в том, что невозможно убедить себя в чем-то новом, используя одни лишь объяснения и задействуя только ментал. Истинное знание, новое состояние возможно лишь ощутить, пережить. Поэтому играйте во все, что вам предлагается, ощущайте все происходящее с вами, даже если это будет называться так стереотипно серьезно – технология. А теперь все-таки сама техника, название которой будет соответствовать волшебным традициям нашей школы.